После волны. День 91. Дом Савельевых проснулся рано. Судя по всему, раньше всех стала Лидия Васильевна и уже успела состряпать полную миску оладьев, которая стояла на столе в компании варенья, сметаны и горячего чайника. Лидия Васильевна находилась в очень приподнятом настроении и все как-то многозначительно переглядывалась с Иванычем. Мы умылись, поливая друг друга из ведра у колодца во дворе, позавтракали и стали собираться. Виктора с Володей уже не было, они засветло укатили к цехам. Попрощались с хозяйкой и, собрав весь свой нехитрый скарб, мы уже было вышли за калитку, но услышали голос Лидии Васильевны. «Ваня, подожди!» Мы остановились. Лидия Васильевна торопливо вышла из дома, неся в руках сверток. «Вот, Ванечка, возьми, в море перекусите». «Спасибо, Лида», — ответил Иваныч, немного стесняясь нас, и взял кулек. Мы еще раз попрощались и пошли к пирсам. «Ванечка?» — спросил я, пихнув под руку Иваныча, когда мы удалились от дома Савельевых. «Так, все, оставить разговоры», — отрезал Иваныч краснее. «Ну, значит, все серьезно», — подытожил я. «Да хрен его знает, Серый. Как оно все серьезно? Будем посмотреть. Только это, не доставай меня с этим, хорошо?» «Да понял, не вопрос. Закрыта тема, так закрыта», — согласился я, порадовавшись за Иваныча. А на пирсах уже была суета. Торговцы открывали свои лавки, меж пирсами сновали подростки, разнося за небольшое вознаграждение экипажам различных плотов и шлюпок завтраки. Нарастал стук топоров и молотков, завывали пилы. Забрали в ломбарде оставшееся золото, отметились у охраны пирсов и направились к мандарину, где встретили взъерошенного и еще сонного Фиму. Он сидел на штабеле досок и уплетал пирожки, запивая их молоком из пол-литровой банки. «Доброе утро!» Радостно приветствовал нас пирожком в руке. «И тебе привет!» «Ну, какие новости?» — поинтересовался я, поднимаясь на палубу. «Залазь, расскажешь!» Фима поведал нам, что уже договорился насчет места в торговых рядах и насчет строителей. Также обрадовал нас новостью о трех квасных бочках. «Надо только за них задаток оставить». «Так мы ж тебе дали денег». «Ну вот, я интересуюсь, можно ли за них оставить задаток?» «Мля, Фима, нужно», — сказал Иваныч. «Это, считай, 3 тонны почти». 2700 литров, — уточнил Фима. «Поумничай», — хмыкнул Иваныч. «В каком состоянии хоть?» «Ну, желтые такие, на колесах». «Фима, не зли меня, бочки сами целые?» «А, да, целые. В них молоко ездили собирать по поселкам». «Хорошо, жди нас через пару дней, чтобы бочки были уже здесь, у пирсов, стояли. За охрану заплатишь». «Понял». «Все, молодец. Теперь дуй с палубы и за работу. Мы отходим уже сейчас», — сказал Иваныч и завел двигатель. Мы с Сашей прошли по катамарану, проверили крепление бочек, малолетние помогайки, отдали швартовые, и мандарин, ровно урча дизелем, плавно отошел от пирса. «Но вот тут стоит проверить», — сказал Иваныч, обведя на карте 2 места. «Саня, право 30 возьми». «Понял», — кивнул он в ответ. Иваныч настоял на экспресс-курсе мореходства для Александра, и теперь тот сосредоточенным лицом стоял в рубке у штурвала. А мы с Иванычем разлеглись наверху с картой и биноклем, пытаясь вычислить местонахождение траулера «Сынков». Через 4 часа хода показался остров. Со стороны он походил на огромного крокодила, хребет которого был усыпан большими валунами, и только часть береговой линии шириной не более 0,5 километра была в густой растительности. Высота была небольшая, не более 200 метров. «Дай-ка порулить», — сказал Иваныч, оттесняя Сашу от штурвала. «А ты вот тут на бинокль посмотри». Мандарин обогнул справа хвост с крокодила, и нам открылся обрывистый скальный берег. Из моря торчали несколько острых скал, на которых и раскорячило немного на боку искомую нами посудину. «Серега, давай на нос, смотри, чтобы не наскочить ни на что», — выкрикнул Иваныч из рубки. «Хорошо», — кивнул я и перешел на нос, где уселся, свесив ноги. Подошли к траулеру 20 метров и решили пока отцепить катамаран, чтобы не мешал маневрировать меж скал. Я прибрался на катамаран, а Иваныч, чуть сдав назад, пододвинулся почти вплотную к одному из камней, невысоко торчащему из воды, и, просто опустив на него трап катамарана, удалось пришвартоваться. Имея теперь свободу маневра, мы на мандарине обошли эту уже цветущую ржавчиной и пометом чаек посудину. Нашли место, где можно забраться на борт. Подтянулись багром и привязались к свисающему с борта рыболова большому кранцу. «Я пока здесь покараулю, а вы лезьте», — сказал Иваныч. «Фонари возьмите». Мы с Александром отцепили с борта мандарин лестницу, приставили ее к борту траулера. Облазили все судно. Так, просто быстро прошли с осмотром. Никого не обнаружили. Нет, конечно, следы присутствия людей были, но давнишние. Вернулись на мандарин. «Ну, что там?» — спросил Иваныч, закуривая. «Кое-что есть», — ответил я. «Наверное, надо цеплять обратно катамаран и начинать с топлива». «А силовая установка?» «Машинное отделение затоплено почти полностью, и вообще по трюму везде вода». «Жаль. А сколько вообще топлива там?» «Ну, я простучал баки, думаю, немного. Ну, хоть что-то». «Что еще есть?» «Ну, инструмент всякий, сетей много и тралов. Вообще такелажи всякого до хрена, шмотки какие-то. О, радиорубка в нормальном состоянии. Визуально вроде цело все. Да и в ходовой рубке относительный порядок. Бочки, кстати, есть несколько штук». «Ясно. Ну, тогда за работу. Чувствую, заночевать тут придется», — решительно ответил Иваныч, щелчком отправив окурок в воду. Работали мы до темноты. Только прервавшись несколько раз на чай с оладьями, вспомнив добрым словом Лидию Васильевну. На катамаране уже были расставлены бочки под заливку топлива. Растянули шланги и ручной помпы, как сказал Иваныч, нацедили 3,5 тонны. И то дело. Натаскали и сложили вдоль борта траулера целую кучу всего. И наутро запланировали это все грузить на катамаран. Ну и в мандарине было еще место. Разбили на ночь дежурство и разошлись, кто спать, а кто на вахту. А ночью подул слабенький ветер и принес вместе с собой дождь, который, поморосив, кончился только под утро.